Когда дверь распахнулась, впуская очередную порцию гостей, бородатый как раз возлежал с голой задницей. На этот раз рыжий парень пришел не один. С ним явился сухощавый невысокий мужичок с замашками хозяина. Без барства, но с уверенностью, что он дома, и что здесь, в его доме, все будет так, как он скажет. Новый гость был не стар, зато, видимо, имел богатую мимику. Жесткое лицо его было изрезано глубокими морщинами, что придавало ему гротеск и выпуклость деревянной маски. Оно выглядело не красивым, но обаятельным. А еще у мужичка был очень выразительный взгляд, напрочь отбивающий желание шутить. Только одна деталь портила общее впечатление. От левого уголка рта до виска тянулся кривой уродливый шрам. Вышедший было веснушчатый тюремщик появился снова со старым табуретом. Поставил его между коек и, злорадно поглядев на Муна, удалился. Мунлайт проводил парня взглядом, скосил глаза на шрам мужичка. Не иначе сам резанный почтил присутствием. Судя по поведению рыжего, мужичок — человек уважаемый. Судя по поведению мужичка — хозяин. И судя по вспоротой щеке, имя он себе нелюбовью к пиву заработал. Молчаливый эскулап всадил Снейку шприц в бедро и также беззвучно принялся собираться. Бородатый подтянул штаны. Человек со шрамом на щеке сел на притащенную веснушчатым табуретку. Поглядел на изучающего его Муна. Мужчины сцепились взглядами и несколько секунд пристально смотрели друг на друга. Затем дядька-визитер перевел взгляд на Снейка. Не отвел глаза в сторону, а словно отпустил Муна взглядом на время. Дескать, потом продолжим. «Меня зовут Резанный», — наблюдая за доктором, сообщил мужичок со шрамом. «Я догадался», — без тени иронии кивнул Мун. Доктор с седым ежиком собрал инструмент и наклонился за бинтами. Резанный следил за ним с неудовольствием. «Айболит, подожди за дверью», — попросил он наконец. Эскулап суетливо подхватился и послушно вышел. Дверь прикрыл осторожно, без скрипа и хлопка. «Айболит?» — усмехнулся Мун, глядя на оставшуюся незапертую дверь. «Добрый доктор?» «Вообще-то он ветеринар». «Хочешь сказать?» — вклинился Снейк. «Меня все это время ветеринар лечил». «А тебя что-то смущает?» — приподнял бровь резанный. «Ничего его не смущает», — гнусно ухмыльнулся Мунлайт. «Он у нас теперь змей, так что ветеринар ему в самый раз». Снейк насупился, пробурчал что-то невнятное и отвернулся. Резанный поглядел на него со странным оскалом, который, должно быть, означал улыбку. Потом повернулся к Муну. «Змей, значит. Хорошо. А ты что за зверь такой?» «Мистер Мунлайт», — напевно протянул Мун. «You came to me one summer night», — отозвался резанный и почесал шрам на щеке. «Наслышан». Примечание. «Мистер Мунлайт, ты пришел ко мне однажды летней ночью». Строчки из песни группы The Beatles. Конец примечания. «Да ты меломан!» — не удержался Мун, хотя еще несколько минут назад твердо решил, что этого он подначивать не станет. «Я не о ливерпульской четверке наслышан, хотя я тебя постарше буду. Я о тебе наслышан». Резанный говорил очень тихо и вкрадчиво. Таким голосом детей убаюкивать. Мунлайту вкрадчивость не нравилась. Ему в жизни доводилось встречать разных людей, опасных в том числе. И он знал по опыту, какие люди наиболее опасны. Тот, кто орет благим матом, брызжет слюной и угрожает, опасен меньше. Люди делятся на тех, кто говорит, и тех, кто делает. Если человек в подробностях объясняет, как он тебя покалечит, можешь быть уверен, он никогда не сможет поднять на тебя руку. Поопаснее будут психи, говорящие на повышенных тонах, но не на форсаже. Такие не обещают показать Кузькину мать, зато способны схватить, что под руку попадется, и швырнуть тебе в голову. Эти опасны своей непредсказуемостью. Однако опаснее всего тот, кто говорит с тобой тихо, мягко, вкрадчиво, как с больной глупой собакой. Он никогда не повысит голос, никогда не начнет угрожать, никогда не перейдет на личности. Но со спокойствием английского лорда сможет щелкнуть пальцами, с улыбкой пожать плечами «так получилось» и посмотреть, как тебя закатывают в тазик с цементом и отправляют в эксклюзивное плавание по ближайшему водоему. Сильный человек, у которого есть реальная власть, а не иллюзия власти, которую он боится потерять, никогда не станет повышать голос. Ему это просто не нужно. И вот с такими людьми связываться в самом деле небезопасно. «И что про меня говорят?» — вяло поинтересовался Мунлайт. «На твое счастье, ничего хорошего». От такого заявления Мун поперхнулся. «Интересный подход». Резанный пожал плечами. «Нормальный. Мне про тебя Вася Кабан рассказывал. И если бы этот человек отзывался о тебе хорошо, то мы бы с тобой сейчас уже не разговаривали». «Чего так?» «Сволочь он». «Был», — подал голос Снейк. Резанный метнул на бородача быстрый взгляд, потом снова посмотрел на Мунлайта и знакомым образом изогнул любопытную бровь. «А что с ним?» «Упал и умер», — поделился Мун. «Сам упал», — не поверил Резанный. «Я помог», — неохотно признал Мун. «А так как он гранатами был увешан, когда падал, а одна взведенная у него в руке была, он очень быстро научился летать». Резанный сидел серьезный, задумчивый, будто размышлял, верить пришлому, не по годам седому сталкеру, или нет. Пальцы непроизвольно тронули шрам. Наконец что-то для себя решил и на Муна глянул с толикой уважения. «Набираешь очки», — кивнул Резанный и качнулся на табурете. «Мне бы хотелось верить, что вы неплохие люди», — задумчиво произнес он. «Но на моей памяти хорошие люди из тех мест, откуда вы вышли, не приходили». «А что, плохие приходили?» — напомнил о своем существовании Снейк. «Оттуда вообще люди не приходили», — буднично сказал Резанный, не повернув головы. «Никакие. Ни живые, ни мертвые. Никогда. Так что я вас слушаю».